Только Троепольский так и не понял, для чего. И еще завещание какое-то. Откуда оно взялось? Феде было 40 лет. Только в прошлом году отмечали, и Полька все сердилась и говорила, что 40 лет не отмечают. И они весь вечер в подмосковном ресторане несли какую-то чушь, мол, и не день рождения у них вовсе, а просто они все пришли, чтобы сказать Феде, какой он хороший человек. Федька напился, скакал по лужайке гориллой, играл на гитаре песни про любовь и костер, и еще про то, что как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Это он любил. Троепольскому было почти 30. И если бы кто-нибудь спросил у него про завещание, он бы покрутил пальцем у виска. Выходит, Федька не крутил, а даже написал что-то такое. А что там не в порядке с завещанием? Лера пожала плечами. Она сидела на диване совершенно голая, светящаяся в темноте лунным светом, курила и щурилась. Вот ужас-то. Мама сказала, что он, как всегда, все перепутал. Я думала, у нее припадок начнется, так она кричала на него. На Федю? Да не на Федю, на нотариуса, по телефону. Хочешь кофе? Я сварю. У нас кофеварка есть. Троепольскому очень хотелось кофе, но не хотелось, чтобы Лера варила. Он не особенно доверял ей в этом вопросе. Впрочем, не только в этом. Давай я сам сварю. Ты? Протянула Лера насмешливо. Ты что, умеешь кофе варить? Умею, буркнул Троепольский и натянул джемпер, который привычно пахнул привычным одеколоном и привычными сигаретами. Он вдруг подумал о Полине. Как бы он был силен и свободен, если бы ему не в чем было ее подозревать. На кухне оказалось еще хуже, чем в комнате, и Троепольский на некоторое время слегка оторопел. Невозможно было представить себе, что здесь живут две женщины, а не свора безалаберных студентов. Он отыскал турку, долго нюхал ее, тер под краном, потом нашел бутылку с минеральной водой и зажег газ. Электричество он выключил, чтобы не было так противно. Синий неверный свет залил кухню, по стенам заплясали тени. Троепольский смотрел в турку задумчиво. «Ты почему без света?» Он оглянулся. «Ну, конечно, все по правилам». Она нарядилась в его рубашку, которую он надевал под джемпер, а сейчас не надел. Так показывали в кино. Она выходит к нему в его рубахе, которая чудовищно ей велика. Рукава длинны, ворот распахнут, и все это очень мило. Лере его рубаха была почти в пору, формы у нее имелись вполне аппетитные, а рост тоже не лилипутской. Но то, что она вышла в его рубашке, было именно из кино, и Троепольский стиснул зубы от раздражения. «Лера, зачем ты меня позвала?» «А что?» — игриво спросила она, обошла его и прислонилась попкой к стойке. Рубаха распахнулась на рельефной груди. Два лунных матовых полушария и густая темнота между ними, стекающая вниз, очень соблазнительно. «Ты чем-то недоволен?» Он был недоволен решительно всем. «Зачем-то я тебе понадобился?» «Зачем?» «Ты мне понравился», — промурлыкала она и потерлась щекой о его плечо. «Еще там, в кафе». «Ты в кафе решила со мной переспать? Потому что я тебе понравился?» Она отшатнулась. «Кажется, ты был не против?» «Это точно. Он был не против». Вода медленно закипала в турке. «Так что там с завещанием?» «Я точно не знаю. Мама так кричала. С ней теперь такое редко бывает. Такое... Какое? Ну, у нее иногда бывают истерики. Она меня однажды так поколотила, что пришлось врача вызывать, — сказала Лера легко. Мне было 14 лет, я пошла к подружке уроки делать, а там не было телефона, и я позвонить не могла. Смотри, закипает. Сейчас я найду кофе. Она отделилась от стойки. Троепольской смотрел на нее. «Почему она тебя поколотила?» Лера открывала и закрывала дверцы шкафов. «Она решила, что я развлекалась с мальчиками, понимаешь? Она потом кричала, что я проститутка, чтобы я отправлялась туда, где была все это время, что она меня растила не для того, чтобы я...» Лера глубоко и длинно вздохнула, «чтобы я развратничала». Троепольской понял, что слово было другим. «Развратничала» — это слишком мягко. «Она что, ненормальная?» «Нормальная, но просто характер такой. Иногда я ее ненавижу, даже часто. А когда маленькая была, то все хотела, чтобы у меня была другая мама, и еще чтобы папа был. У Люси Смирновой из нашего класса был отец, и я представляла, что это мой. Он такой веселый был, по субботам за ней приезжал на машине, и мама у нее тоже славная была. Все время смеялась, они на дачу ездили с собакой. Собаку звали Машка. Почему?» «Не знаю», — быстро ответил Троепольской. «Вот, нашла». Лера гордо потрясла сморщенным пакетом. «Как ты думаешь, он заварится? Старый, наверное». Он взял у нее из рук пакет. «А ты не могла ей объяснить, что с подругой уроки учила?» «А она, когда в ярости, ничего не слышит и не видит. То ли говорит, что это такая особенность психики. Ее или надо связывать, или уколы колоть». «Какие уколы?» «Успокоительные какие-нибудь. Ну что, заварил?» Теперь Троепольской ее жалел. Он не понимал таких отношений с матерью. Его собственная мать всегда была ему другом и советчицей, насмешливой, острой и словно наблюдающей за ним со стороны. Суверенитет детей в их семье всегда безусловно уважался, у них было право на собственное мнение и на поступки. Когда Троепольский решил, что учиться ему больше нечему и незачем, родители лишь кратко прокомментировали ситуацию в том духе, что «не пожалеть бы после». Никому в голову не приходило устраивать истерику с избиением младенцев, если он задерживался у приятелей или у девиц. Лера поставила на расчищенное на столе место чашки, и Троепольской, выждав время, когда она отвернется, быстро и воровато ополоснул их под краном. Кофе было по глотку, на самом дне, и пить на кухне он решительно не хотел. Он протиснулся в комнату и плюхнулся на диван. Кофе обжег небо, а сахар он так и не нашел. Кофе без сахара он не любил, а этот пахнул как-то странно, то ли деревяшкой, то ли веником, должно быть и правду старый. Что там такое с завещанием? Откуда оно взялось? Или Федя собирался умереть? Троепольской голову мог дать на отсечение, что не собирался. «Ты пей, — сказала Лера, — а я в душ». Он похлебал гадкого кофе и еще немного подумал о завещании, когда дверь в ванную приоткрылась, и Лера попросила интимным тоном. «Ты не подашь мне сумку? У меня там ноженички». Почему-то она не сказала «дорогой». Это было бы очень уместно. Троепольской поднял с пола ее сумку и сунул в щель. «Достань, пожалуйста, я сейчас все вымочу». За дверью шумела вода, и Лера, кажется, напевала.